Она опять усмехнулась и сверкнула своими кошачьими глазами. «Я тебе нравлюсь?» — спросила она. «Да, очень», — ответил Рувка. «Уже близко», — сказала Бася. «Ты знаешь этот дом?» «Нет, не знаю. Там внизу есть уголок. Там никто еще не был. Иногда я там сижу. Когда мне хочется побыть одной, я прихожу сюда». Они спустились по кривым ступенькам, толкнули скрипучую дверь. «Не запнись», — сказала Бася, «и не отпускай мою руку». Рувка молчал. «Там в углу под окошком, видишь, там скамейка, моя скамейка. Проходи, садись». Они молча сидели рядом. «Тебе нравится здесь?» «Очень нравится. Я же говорю, что здесь никто еще не был». «Я знаю», — ответил он. «Ты думаешь, я не знаю?» «Правда», — сказала она. «Так что же ты сидишь?» «Не знаю». «Ты любишь меня, Рувка?» «Люблю». «Дотронься до меня. Почему ты боишься ко мне притронуться?» Она прижалась к нему, и он неловко обнял ее плечи. Он чувствовал ее теплую шею и боялся шевельнуться. Осторожно потрогал звездочку, украшение, и хотел сорвать ее, чтобы приколоть на этом месте брошь, которой не было. Она сама повернулась, крепко обвела руками шею Рувки и поцеловала его в губы. Он чувствовал сладость ее губ и смотрел в ее зеленые глаза, блестящие, как у кошки. «Обними меня крепче», — сказала она. «Не хочу», — ответил он и убрал руку. «Ты не любишь меня?» «Люблю». «Так что же?» «Не надо», — проговорил он. «Не надо?» «Нет, не надо. Но больше я тебе ничего не могу дать. Больше у меня ничего нет», — сказала Бася. «Неважно, все равно не надо». Тогда она обхватила голову руками, уткнулась в колени и заплакала. Рувка сидел рядом, обняв ее вздрагивающие плечи. Он гладил волосы Баси и не утешал ее. Он молчал и только время от времени негромко повторял одну и ту же фразу. «Не плачь, Бася, не надо». «Никогда не надо плакать».